Федор Михайлович Достоевский. Неточка Незванова. Моноспектакль Марии Скосаревой. Шестая серия. Всех петербургских скрипачей он знал наперечет. И по своим понятиям ни в ком из них не находил себе соперника. Знатоки и дилетанты, которые знали несчастного сумасброда, любили заговорить при нем о каком-нибудь известном талантливом скрипаче, чтобы заставить его говорить в свою очередь. Они любили его злость, его едкие замечания. Любили дельные и умные вещи, которые он говорил, критикуя игру своих мнимых соперников. Часто не понимали его, но зато были уверены, что никто в свете не умеет так ловко и в такой бойкой карикатуре изобразить современные музыкальные знаменитости. Даже эти самые артисты, над которыми он так насмехался, немного боялись его, потому что знали его едкость, сознавались в дельности нападок его и справедливости его суждений в том случае, когда нужно было хулить. Его как-то привыкли видеть в коридорах театра и за кулисами. Служители пропускали его беспрепятственно, как необходимое лицо, и он сделался каким-то домашним ферситом. Такое житье продолжалось года два или три. Но, наконец, он наскучил всем, и даже в этой последней роли. Последовало формальное изгнание. В последние два года своей жизни отчим как будто в воду канул. Его уже нигде не видали. Впрочем, Б встретил его два раза, но в таком жалком виде, что сострадание еще раз взяло в нем верх над отвращением. Он позвал его, но отчим обиделся. Делал вид, будто ничего не слыхал, нахлобучил на глаза свою старую исковерканную шляпу и прошел мимо. Наконец, в какой-то большой праздник, Б доложили поутру, что пришел его поздравить прежний товарищ его, Ефимов. Б вышел к нему, Ефимов стоял хмельной, начал кланяться чрезвычайно низко, чуть не в ноги, что-то шевелил губами и упорно не хотел идти в комнату. Смысл его поступка был тот, что где, дескать, нам, бесталанным людям, водиться с такой знатью, как вы, что для нас, маленьких людей, довольно и лакейского места, чтоб с праздником поздравить, поклонимся и уйдем отсюда. Одним словом, все было сально, глупо, отвратительно, гадко. С тех пор Б очень долго не видал его. Ровно до самой катастрофы, которую разрешилась вся эта печальная, болезненная и чадная жизнь. Она разрешилась страшным образом. Эта катастрофа тесно связана не только с первыми впечатлениями моего детства, но даже и со всей моей жизнью. Вот каким образом случилась она. Но прежде я должна объяснить, что такое было мое детство и что такое был для меня этот человек, который так мучительно отразился в первых моих впечатлениях и который был причиной смерти моей бедной матушки. Я начала себя помнить очень поздно, только с 9-го года. Не знаю, каким образом все, что было со мной до этого возраста, не оставило во мне никакого ясного впечатления, о котором я бы могла теперь вспомнить. Но с половины 9-го года я помню все отчетливо, день за днем, непрерывно, как будто все, что ни было потом, случилось не далее, как вчера. Правда, я могу как будто во сне припомнить что-то и раньше. Всегда затепленную лампаду в темном углу старинного образа. Потом, как меня однажды сшибла на улице лошадь, отчего, как мне после рассказывали, я пролежала больная 3 месяца. Еще как во время этой болезни ночью проснулась я подле матушки, с которой лежала вместе. Как я вдруг испугалась моих болезненных сновидений, ночной тишины и скребшихся в углу мышей. И дрожала от страха всю ночь, забиваясь под одеяло, но не смея будить матушку. Из чего и заключаю, что ее я боялась больше всякого страха. Но с той минуты, когда я вдруг начала осознавать себя, я развелась быстро, неожиданно, и много совершенно недетских впечатлений стали для меня как-то страшно доступны. Все прояснялось передо мной, все чрезвычайно скоро становилось понятным. Время, с которого я начинаю себя хорошо помнить, оставило во мне резкое и грустное впечатление. Это впечатление повторялось потом каждый день и росло с каждым днем. Оно набросило темный и странный колорит на все время житья моего родителя, а вместе с тем и на все мое детство. Теперь мне кажется, что я очнулась вдруг, как будто от глубокого сна. Хотя тогда это, разумеется, не было для меня так поразительно. Я очутилась в большой комнате, с низким потолком, душной и нечистой. Стены были окрашены грязновато-серой краской. В углу стояла огромная русская печь. Окна выходили на улицу, или лучше сказать, на кровлю противоположного дома. И были низенькие, широкие, словно щели. Подоконники приходились так высоко от полу, что я помню, как мне нужно было подставлять стул, скамейку и потом же кое-как добираться до окна, на котором я любила сидеть, когда никого не было дома. Из нашей квартиры было видно полгорода. Мы жили под самой кровлей в 6-этажном огромнейшем доме. Вся наша мебель состояла из какого-то остатка клеенчатого дивана, всего в пыли и в мочалах, простого белого стола, 2 стульев, матушкиной постели, шкафика с чем-то в углу, комода, который всегда стоял, покачнувшись на бок, и разодранных бумажных ширм. Помню, что были сумерки. Все было в беспорядке и разбросано. Щетки, какие-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и не знаю, что-то такое еще. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и от чего-то плакала. Отчим сидел в углу в своем всегдашнем изодранном сюртуке. Он отвечал ей что-то с усмешкой, что рассердило ее еще больше, и тогда опять полетели на пол щетки и посуда. Я заплакала, закричала и бросилась к ним обоим. Я была в ужасном испуге и крепко обняла батюшку, чтобы заслонить его собою. Бог знает от чего, показалось мне, что матушка на него напрасно сердится, что он не виноват. Мне хотелось просить за него прощения. Вынести за него какое угодно наказание. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и все так же боятся ее. Матушка сначала изумилась, потом схватила меня за руку и оттащила за ширмы. Я ушибла о кровать руку довольно больно, но испуг был сильнее боли, и я даже не поморщилась. Помню еще, что матушка начала что-то горько и горячо говорить отцу, указывая на меня. Я буду и впредь в этом рассказе называть его отцом, потому что уже гораздо после узнала, что он мне не родной. Вся эта сцена продолжалась 2 часа, и я, дрожа от ожидания, старалась всеми силами угадать, чем все это кончится. Наконец ссора утихла, и матушка куда-то ушла. Тут батюшка позвал меня, поцеловал, погладил по голове, посадил на колени, и я крепко, сладко прижалась к груди его. Это была, может быть, первая ласка родительская. Может быть, оттого-то и я начала все так отчетливо помнить с того времени. Я заметила тоже, что заслужила милость отца за то, что за него заступилась. И тут, кажется, в первый раз меня поразила идея, что он много терпит и выносит горе от матушки. С тех пор эта идея осталась при мне навсегда, и с каждым днем все более и более возмущала меня. С этой минуты началась во мне какая-то безграничная любовь к отцу, но чудная любовь, как будто вовсе не детская. Я бы сказала, что это было скорее какое-то сострадательное, материнское чувство, если бы такое определение любви моей не было немного смешно для дитяти. Отец казался мне всегда до того жалким, до того терпящим гонения, до того задавленным, до того страдальцем, что для меня было страшным, неестественным делом не любить его без памяти, не утешать его, не ласкаться к нему, не стараться об нем всеми силами. До сих пор не понимаю, почему именно могло войти мне в голову, что отец мой такой страдалец, такой несчастный человек в мире. Кто мне внушил это? Каким образом я, ребенок, могла хоть что-нибудь понять в его личных неудачах? А я их понимала, хотя перетолковав, переделав все в моем воображении по-своему, я до сих пор не могу представить себе, каким образом составилось во мне такое впечатление. Может быть, матушка была слишком строга ко мне, и я привязалась к отцу, как к существу, которое, по моему мнению, страдает вместе со мною заодно. Я уже рассказывала вам первое пробуждение мое от младенческого сна, первое движение мое в жизни. Сердце мое было уязвлено с первого мгновения, и с непостижимой, утомляющей быстротою началось мое развитие. Я уже не могла довольствоваться одними внешними впечатлениями. Я начала думать, рассуждать, наблюдать. Но это наблюдение произошло так неестественно рано, что воображение мое не могло не переделывать всего по-своему. И я вдруг очутилась в каком-то особенном мире. Все вокруг меня стало походить на ту волшебную сказку, которую часто рассказывал мне отец, и которую я не могла не принять в то время за чистую истину. Родились странные понятия. Я очень хорошо узнала, но не знаю, как это сделалось, что живу в странном семействе, и что родители мои как-то вовсе не похожи на тех людей, которых мне случалось встречать в это время. Отчего, думала я, отчего я вижу других людей как-то и с виду не похожих на моих родителей? Отчего я замечала смех на других лицах, и отчего меня тут же поражало то, что в нашем углу никогда не смеются, никогда не радуются? Слушали шестую серию моноспектакля Марии Скосаревой по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного». Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Соло на скрипке Елена Фихтенгольц. Продюсер Ольга Хмелева.